конкретно занимаемся освобождением от каких-то плохих прошлых привычек, без того в это время, чтобы приближаться к Иисусу, мы занимаемся чем-то, но это не освящение. Это не освящение. Это какой-то проект самоулучшения. Но если при этом мы не приближаемся к нашему Господу, к Его сердцу, это не освящение. Вот, поэтому можно одним словом, да, сказать, что такое освящение. Освящение, другими словами, это посвящение себя Иисусу. Это приближение к Иисусу. И, конечно, вместе с этим, как результат этой цели в нашей жизни, уже идет то, что мы, конечно, не остаемся в тех прежних грехах, что мы действительно, и мы поговорим именно об этом чуть позже, но что эти привычки, они уходят. Да, не все сразу. Я не знаю одного верующего, у которого получилось все сразу плохие привычки бросить. Да. Может, более явные, да. Но все равно Господь делает свою работу в наших сердцах. Да, больше и больше каждый день. Больше и больше каждый день Он приближает нас к себе. Вот. И это приводит к следующему пункту, да, когда мы говорим про освящение. Кто освящает нас? Чья это работа? Наше освящение. У нас, я думаю, очень часто появляется тенденция, как у верующих, думать, что ну вот наше оправдание, да, то, что мы стоим праведными перед Богом, то, что Господь простил наши грехи, это, конечно же, работа Иисуса. Да, конечно же, Он взял наши грехи с собой на крест, Он умер ради нас, да, и Он совершил наше оправдание. Но когда мы начинаем думать про освящение, мы думаем, ну, вот это уже моя часть. Вот это уже моя работа. А на самом деле это неправильно. Освящение, как и оправдание, это Божья работа. Это Его работа, конечно, в нас, но это Его работа прежде всего. Когда мы говорим оправдание, освящение, это два аспекта нашего спасения. Да? То есть оправдание, то, что наши грехи прощены, это один аспект нашего спасения. Другой аспект нашего спасения, то, что мы приближаемся к Иисусу. Но Библия четко говорит, что мы спасены как? По благодати, через веру. Да. Поэтому, если, говоря о нашем спасении, Божье Слово утверждает, что мы спасены, то есть наше спасение в общем, да, по благодати через веру, тогда это применяется как к оправданию нашему, так и к освящению нашему. Да. Не только мы оправдываемся в Божьих глазах, не только Бог считает нас чистыми от всякого греха, праведными перед Ним, по благодати через веру, то есть Его дар. Не наша заслуга, не наши дела, не наша работа. Но точно так же мы и освящаемся. Мы освящаемся перед Господом тоже по благодати через веру. И может быть для кого-то сегодня это шок. Так это не моя работа, оказывается. Да? И вот я думаю, что мне надо пахать, мне надо стремиться и все свои усилия применять. Давайте откроем и прочитаем очень хороший стих в послании к Евреям. Говорится именно про эту тему. Послание к Евреям, 2 глава. С 10 стиха прочитаем. «И надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо освящающие и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебе». Сейчас записи сдуются. Можно попросить, чтобы закрыть эту дверь? А то просто... Простите. А то все полетит. Значит, здесь, спасибо. Значит, здесь написано, да, в 11 стихе, в контексте, конечно, про Иисуса говорится, да, что Он есть тот, от которого все и для которого все. И здесь написано, что Он приводит многих сынов в славу. И в 11 стихе написано в этом контексте, что освящающий в единственном числе и освящаемые в множественном числе все от единого, имею в виду Отца здесь. Поэтому Он, Иисус, не стыдится называть их братьями. Прекрасный стих, очень классное обещание Божие, что Иисус не стыдится нас, да, Он называет нас своими братьями. Но обратите внимание здесь, написано, кто освящающий? Кто делает работу освящения? Иисус. Иисус, в контексте Иисус. А освящаемые, те, которые, вот, кто является, может сказать, кто получает работу освящения, освящаемые – это мы. Да. Поэтому Божье Слово утверждает нам, что освящение – это работа не наша, а работа Иисуса. Это Его работа в нашей жизни, конечно. Его работа на кресте приобрела не только наше оправдание, но тоже наше освящение. Теперь давайте откроем 6 главу к Римлянам. И мы будем достаточно, большинство даже нашего времени сегодня будем проводить в этой главе. Послание к Римлянам, 6 глава. Как раз мы сейчас в Светловодске проходим послание к Римлянам. Очень классное послание. Даже такие отцы церкви, как называются Августин, Лютер, называли именно это послание вершиной всего Писания. И не без причины. То есть, действительно, в этом послании Бог излагает Евангелие, да, во всей полноте. Более ясно, более подробно, чем даже, можно сказать, в любой другой книге Библии. Так что ради контекста мы поговорим чуть-чуть о том, о чем Павел говорил до 6 главы. Да? И даже пастор Леша упомянул некоторые места вчера, вот из 4 главы, из 5. Одним словом, да, до конца 5 главы Павел излагает сначала то, что мы осуждены. То, что мы все люди виновны перед Богом, и мы нуждаемся в Спасителе. Да, как он говорит в 3 главе, что весь мир виновен перед Богом. И что мы при том без отговорок, без надежды на самоулучшение. Мы нуждаемся в Спасителе. Но, он начинает в 3 главе, говорит, но теперь, не в зависимости от закона, Бог явил свою праведность через веру в Иисуса Христа. Да. И он начинает излагать Евангелие с этого момента, говоря, что, как в примере Авраам, да, мы говорили вчера, что он поверил Господу, и это ему вменилось в праведность. Господь считал его праведным, потому что он доверил Господу. Да, он просто поверил в то, что Господь ему говорил. И Павел продолжает до конца 5 главы говорить именно о оправдании. О том, что мы прощены, мы чисты, мы праведны и святы перед Богом. Не на основании наших дел, но на основании работы Иисуса Христа на кресте. Из-за Его смерти и воскресения. И он говорит, вот даже в 5 главе, в 19 стихе, он говорит, что как непослушанием одного человека сделались многие грешными, то есть Адама, через его непослушание, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Да. Говоря про послушание Иисуса своему Отцу, что Он подчинился плану Отца, да, Он был послушен даже до смерти крестной, Писание говорит. Что наша состояние перед Господом, наше положение, наше принятие у Бога зависит не от нас, полностью отдельно от наших каких-то дел и наших каких-то заслуг. Что мы считаемся послушными, потому что Иисус был послушным, если мы в Нем, если мы приняли Его в свое сердце. Да. Единственное условие, просто что мы доверяемся Ему, что мы принимаем Его как своего Спасителя. Но тогда возникает вопрос, да, если действительно наша праведность перед Богом даже совершенно независимо не связана с нашим каким-то поведением, с нашим личным каким-то послушанием, да, тогда возникает вопрос, и Павел понимает, что возникает этот вопрос, в первом стихе 6 главы мы прочитаем и дальше. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Поэтому в ответ на этот вопрос, да, хорошо, если наша праведность действительно не зависит от нашего послушания, если это не связано с моим поведением, ну что, я могу оставаться в грехе, да? Я могу продолжать жить, как раньше жил, и все нормально, я все равно считаюсь праведным, я все равно считаюсь святым перед Богом. Павел говорит, никак, ни в коем случае. Однако причина совершенно другая. Почему мы не можем оставаться в грехе? Почему мы не остаемся? Мы не можем даже оставаться в грехе. Не потому, что наша праведность все-таки хотя бы чуть-чуть или частично зависима от нашего поведения. Не поэтому. Он только что очень подробно излагал, что мы праведные, мы святы перед Богом благодаря Иисусу. Не из-за нас. Тогда почему? Почему нам не оставаться в грехе? Он говорит здесь, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Не потому, что если мы, как верующие, приняли Христа, наши грехи омылись, да, все, мы чисты перед Богом. Если после этого мы сделаем ошибку, мы примем не тот шаг, да, мы принимаем греховное какое-то решение. Не потому, что если мы это сделаем, все, конец нашей праведности. Да. Если бы это было так, то называлось бы не благовестием, а худовестием. Это не хорошая новость. Да, мы говорили тоже про Евангелие, да, про радостную новость. Радостная новость заключается в том, что наша праведность перед Богом не зависит от нас. Слава Богу. Потому что если бы зависело от нас, нам было бы конец. Да. Но здесь Павел говорит, мы не остаемся в грехе. Мы не продолжаем жить в грехе. Не потому, что если после того, как приняли Христа, мы сделаем грех, все, мы теряем спасение, и Господь отбрасывает нас в сторону. Нет. Как тоже, мы же слышали, да, что это Божий дар, да, не наша заслуга. И если дар, то Господь не забирает. Да. Мы не можем потерять свое спасение. Я лично тоже убежден в этом. Да. Но тогда почему не оставаться в грехе? Потому что это противоречит тому, кем мы теперь являемся во Христе. Это противоречит нашей новой природе в Иисусе. Вот почему не оставаться. Он не говорит, почему нам не оставаться в грехе, потому что мы потеряем спасение. Нет. Он говорит, потому что мы умерли для греха. И как же нам теперь жить в нем? Теперь, как это работает? Как получается, что мы умерли для греха? Что это значит? И как вместе с этим, как наше освящение вырабатывается в нашей жизни? Как Иисус, мы уже сказали, это не наша работа, это работа Господа в нашей жизни. Как Господь вырабатывает это освящение в нас? Здесь написано ключевой стих, 6 стих, мы читали в 6 главе. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, с Иисусом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху». Иисус убил нашего ветхого человека. Мы все знаем, как христиане должны знать, потому что если мы не знаем этого, то навряд ли мы христиане, что Христос, когда пошел на крест, Он взял все наши грехи. А как Иоанн Креститель говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Однако то, что мы как христиане иногда либо недопонимаем, либо не обращаем внимания на это, что не только Иисус забрал с собой наши грехи, Он забрал нас самих. Он забрал нашего ветхого человека, как здесь написано, то есть нашу старую природу, то, кем мы являлись до Христа. И этого человека, этих людей наших ветхих, Иисус распял на кресте. Вместе с Ним мы были распяты, здесь Павел говорит. И он здесь сравнивает... Он говорит, что тоже как наш ветхий человек умер со Христом, теперь мы воскресли с Ним, с Иисусом, в обновленной жизни. И он делает сравнение между водным крещением. Да, то есть водное крещение является иллюстрацией этой истины. Да, мы вот когда там на национальной конференции идем крестить людей, да, люди спрашивают... Помним, да, как пастор Джордж тогда ответил, что мы идем на похороны. Да? Мы идем похоронить ветхих людей, потому что они мертвы. Да? И мы теперь воскресли в нем, в Иисусе. Мы теперь имеем новую жизнь, новую природу, новые сердца. Бог говорит в книге Иеремии, что под Новым Заветом я дам новые сердца моим людям. Да, с новыми желаниями, с новыми целями в жизни. И почему водное крещение, опять, не то, что мы спасаемся как-то через водное крещение, нет, мы спасаемся по Божьей благодати. Но водное крещение подразумевается, что это один из первых шагов, который уже рожденный верующий принимает. Да. Почему? Потому что это иллюстрирует важную истину, что мы уже имеем новую жизнь. Что наш ветхий человек умер, мы воскресли в Иисусе. Да. Как Павел здесь говорит, мы теперь, как Он воскрес из мертвых, слава Его Отца, в 4 стихе, так нам ходить в обновленной жизни. В обновленной жизни. В новой жизни. Да. Не только новое в качестве времени, но... Новое вообще в качестве. Новая жизнь. Не просто, что вот у нас теперь второй шанс. А теперь мы имеем жизнь совершенно иную, чем до того, как мы познали Иисуса. Теперь мы имеем настоящую жизнь. Теперь наш дух живой. А мы были до этого мертвы. И это не просто какой-то уровень для супердуховных христиан. Это не то, что, ну вот, некоторые редкие единицы, там, пастора, служителя, как бы достигают. Это истина для каждого человека, который принял Иисуса Христа своим Спасителем. Что мы, наш ветхий человек, распят. Иногда мы говорим, может быть, бывает, что человек говорит, что, ну, я вот борюсь против ветхого человека. Против трупа бороться не надо. Он уже распят. Он уже мертв. Понимаете, Евангелие, мы говорили про Евангелие, да? Что это такое? Евангелие не только то, что Иисус взял наши грехи, чтобы простить нам эти грехи, и потом мы можем дальше пытаться жить получше, чем до этого. Да, конечно, Иисус забрал наши грехи и заплатил за них, омыл все, весь грех наш. Однако это не конец Евангелия, это начало Евангелия. Тоже Евангелие говорит, что не просто грехи прощены, но что мы имеем новую жизнь. Да? Новую жизнь во Христе. Новое сердце. Новые желания и так далее. На самом деле, когда Павел говорит про обновленную жизнь, это не то, что, ну, как бы Иисус воскрес из мертвых, вот, и Он воскресил нас, вот, и случайно мы все воскресли. Да. Наоборот, та новая жизнь, которую мы имеем во Христе, это Его собственную жизнь. То есть мы разделяем не просто какую-то новую жизнь, мы разделяем жизнь Иисуса с Ним. Конечно, это не имеется в виду, как некоторые секты вот, перегнули палку и говорят, что «О, мы становимся Христом». Да? Есть такие секты, называют себя христианами. Это неправильно. Однако это как в браке. Да? И недаром Божье Слово использует иллюстрацию мужа и жены, жениха и невесты, очень часто про Иисуса и про церковь. Хотя личности разные. Но они приходят вместе и разделяют одну общую жизнь. Да? Каждый аспект жизни мужа влияет на каждый аспект жизни жены. Да? Те, которые в браке, в этой комнате, мы это знаем. Да? Что хочешь, не хочешь, то, что твой супруг или супруга делает, всегда влияет на нас. Да? Так и должно быть. Именно такова иллюстрация Иисуса и Церкви. Да? Та новая жизнь, которую мы имеем, это на самом деле жизнь самого Иисуса. Да? И поэтому, тем более, Иисус не занимается каким-то там грехом, Он не продолжает там, Он никогда не грешил. И тем более, новая жизнь, которую мы имеем, это Его жизнь. Да? Мы разделяем эту жизнь с Ним. И тем более, поэтому нам не продолжать в грехе. Да? Как же нам жить в нем? Мы умерли для греха. Это совершенно противоречит нашей новой жизни в Иисусе. Тогда вот вопрос хороший очень появляется. Откуда битва? Откуда искушение? Откуда вот все, против чего мы боремся? Если, как Писание говорит, да, ветхий человек распят, он мертв. Его нет, мы имеем новую природу в Иисусе. Тогда откуда эти битвы? Откуда эти искушения? Ответ, Павел говорит в 7 главе Римлянам, от нашей плоти. А? Ну, какая разница между плотью и ветхим человеком? А, и здесь хочу использовать одну иллюстрацию. Послушайте притчу. Значит, жил-был человек, просто свинья. Просто грязный-прегрязный. И когда он кушал, да, вот там что-то, короче, мазал об себя, да, и не использовал салфетки, просто футболку свою. А когда он, вместо того, чтобы мыть посуду, он просто оставлял по дому. Если что-то упало в ковер, вместо того, чтобы убирать, он втирал ногой. Да, то есть просто ужас. Просто вон страшнючая в этом доме. Но в один прекрасный день этот вонючий старый человек умер. Его вынесли. И поселился в этот дом другой человек. Новый человек. Однако этот новый человек – чистюля. Вот. Дом грязнючий. Дом воняет. И вот чистюля вселился в этот дом. Да? И, конечно, сразу все начинает меняться, да. Кое-что он сразу разбирается, да, там, может, посуду убирает сразу. Кое-что немножко больше, ну, как бы, больше времени требует, да. То, что он вмазывал в стены. Да, может быть даже некоторые какие-то пятна, какой-то все-таки запашок остается. И сколько не хочет освободиться полностью от этого, они никуда не деваются. И у этого человека тоже был сосед, очень жестокий и очень злой. И этот сосед время от времени, он проходил мимо того дома, где теперь живет чистюля, заглядывает в окна, да, и говорит: вот как у тебя грязно, вот как неприятно пахнет. Ты такой же самый, как и тот, который жил до тебя. Да. И в этот момент, конечно, у чистюли нашей есть выбор. Или оглядываться вокруг и сказать: вот да, все-таки пахнет неприятно, все-таки ну, не очень чисто. Наверное, я такой же самый, как тот. Или не верить своему злому соседу и сказать: нет, это не я. Это человек, который жил здесь до меня. Я желаю вообще чистоты. Однако он настолько все испортил долго, что не сразу это убирается. Да. И очень хорошо сказка заканчивается. В один прекрасный день отец этого чистюли покупает ему новый дом. С иголки новый, чистейший-пречистейший. И он выселяется из того старого грязного дома и в новый дом. Теперь, в этой истории, я думаю, что вы уже кое-что поняли, да, в иллюстрации. Этот грязный, вонючий старый человек – это наш ветхий человек. Это мы до того, как мы познали Иисуса. Да? Это греховная наша природа. Мы любили грех. Мы жили ради этого в одной форме или в другой. Да. Но в тот день, когда мы приняли Христа своим Спасителем, этот ветхий человек умер. И теперь новый человек вселяется. Да. Теперь совершенно другие желания. Теперь мы хотим чистоты. Однако мы все равно находимся в этом доме, в нашей плоти. Да. Дом в этой иллюстрации – это наша плоть. И, конечно, Божьей силой что-то сразу начинает меняться, кое-что чуть дольше в процессе изменения. А может быть, и не может быть, а наверняка, что-то, какие-то хотя бы пятна останутся до конца жизни. Почему? Потому что пока мы на этой земле, мы не будем безгрешными полностью. Но в один прекрасный день, сказка на самом деле – это истина. Наш Отец даст нам новый дом. Новые тела, да, прославленные воскресшие. И мы даже не будем в присутствии греха. Слава Господу за это. Значит, ну вот, злой сосед тоже у нас есть. Его зовут Сатана. И он подкрадывается, и он говорит: смотри на себя. Вот смотри, что у тебя творится сейчас в жизни. Разве ты можешь назвать себя христианином? Ты такой же, как и был. Ничего не изменилось. Что ты обманываешь себя? Да. Вот видишь, у тебя все равно воняет. У тебя все равно какие-то пятна. Где-то грязно. И у нас в этот момент есть выбор. Либо мы можем поверить нашему злому соседу, сатане, и сказать: да, наверное, я такой же самый. Наверное, ничего кардинально и не изменилось. И мы падаем в депрессию, мы разочаровываемся, мы теряем надежду. Все плохо. Или мы можем стоять на Божьем Слове и сказать: нет. Иисус сотворил меня новым творением, как написано во 2 Коринфянам, в 5 главе. Что мы теперь новое творение, все прежнее прошло, теперь все новое. Да. Мы новые люди, мы имеем новые желания, новые сердца. Но потому что мы еще находимся в этой плоти, да, мы еще боремся. Мы еще, опять, не нашей силой, но Божьей силой, может быть, кое-что вымываем. И кое-что останется до конца жизни. Да. В нашем случае не мы вымываем, но мы просто позволяем нашему Спасителю войти. и Он убирает. Да. Он делает, опять, как мы сказали, Он делает эту работу освящения. Тогда наша часть в освящении какая? Павел говорит тоже в 6 главе. Интересно, кстати, наблюдать, что целая глава про освящение наше. И там всего лишь два указания. Всего лишь два. И это не те, которые мы, наверное, думаем. Делайте, пошите, стремитесь. Нет. Какие два указания для нас в этой главе? Почитайте и представьте. Почитайте, он говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Другими словами, верьте. Веруйте этому. Доверяйтесь Господу, что Он уже сделал этот труд, что Он действительно разобрался с нашим ветхим человеком и сотворил нас новыми людьми в Нем. Верьте этому, потому что если мы не убеждены в этом, тогда наш злой сосед будет иметь большой успех. Он будет подходить и убеждать нас в том, что мы такие же самые, что надежды нет, не стоит даже стараться. Наша часть веровать, да, как мы сказали, доверяться Иисусу и тому, что Он сделал. Не просто забрав наши грехи на крест, но и нашего ветхого человека. Что мы воскресли заново в Нем. Мы имеем новые сердца. И второй момент, второе указание в этой шестой главе. Представьте, он продолжает говорить, представьте себя Богу и члены ваши, как орудие праведности. Да? Представьте. Да? Другими словами, что? Сделайте выбор. Сделайте выбор в своем сердце. Можно аналогично сказать, что для оправдания тоже два указания. Как Иисус сказал в начале своего служения, веруйте и покайтесь. Да? В Евангелии от Марка первые слова от Иисуса, веруйте и покайтесь. Да? Здесь то же самое, почитайте и представьте себе Богу. Да? Веруйте, доверяйтесь Его труду не только ради нашего оправдания, но тоже ради нашего освящения. И обращайтесь к Нему в своем сердце. Представьте себя Богу. Да. Давайте Ему свободу войти в этот дом запятненный и убирать. Но Господь не будет навязывать нам, хоть мы христиане, хоть мы рождены свыше, Он не будет навязывать нам этот процесс. Нам нужно сделать выбор. Хотим ли мы, чтобы Иисус приближал нас к себе? Чтобы Он пришел в этот дом, да, и убирал? Да. Хотим. Наш дух желает этого. Иисус не просто приходит и тоже... как мы тут по времени? Закончим с этим. Значит, не только мы умерли для греха, Павел пишет. Но тоже в 7 главе он продолжает говорить, что мы умерли и для закона. Что интересно, что мы освободились от закона. Иногда мы думаем, как верующие, что вот, Иисус спас меня, простил мои прежние грехи, вошел в мою жизнь, и теперь помогает мне, как христианину, исполнять закон. Правильно? Нет. Нет. Мы умерли для закона. Мы освободились от закона, Павел пишет в 7 главе, в первых 6 стихах. То есть... Закон уже не является действующим принципом нашей жизни. Это не просто, что Иисус вот теперь подошел рядом, и мы вместе стараемся исполнять закон. Иисус, мы знаем, Писание говорит, Он исполнил весь закон. Однако, как Он мог это делать? Потому что Он никогда не жил законом. В нем исполнился весь закон, потому что он законом, как действующим принципом своей жизни, никогда не жил. Чем он жил? Своим отцом. Он не жил ради закона, он не жил ради исполнения того закона, он жил ради своего отца. И с этим действующим принципом в нем исполнился весь закон. Теперь в этой новой жизни, которую мы имеем, тоже новый действующий принцип. мы уже, как христиане, не то что, ну, хорошо, Иисус зашел, мы теперь будем стараться исполнять закон. Нет. Теперь мы живем не законом, мы живем Иисусом. Да. В 7 главе, и можете потом прочитать этот отрывок, в 7 главе Павел говорит, что мы умерли не только для греха, тоже для закона, чтобы быть освобождены от него. И опять он использует иллюстрацию какого-то брака между мужем и женой. И говорит, однако мы не освободились от закона, чтобы быть вдовой, чтобы никому не принадлежать, а чтобы принадлежать иному, воскресшему из мертвых. То есть Иисусу. Да. Что мы живем не законом, мы живем Иисусом. Да. И как Павел там тоже говорит, что мы умерли, мы уже не живем по ветхой букве закона, а мы живем теперь обновлением духа. Или как он говорит в 8 главе, законом, имею в виду здесь принципом, действующим принципом жизни, духа жизни. Во Христе Иисусе. Мы живем Духом, как мы говорили, да, что Дух Святой. Не законом, а Духом. Наше стремление не исполнять закон, не это значит освящение. Наше желание приближаться к Иисусу. Так что мы с этим остановимся. Я остановлюсь, по крайней мере. Сегодня мы будем принимать вместе причастие. Приглашаю Витю, пастора Витю из Харькова. Работает. Я решил не менять традицию пастырей. Вот, я вышел в шортах. Это символический знак, что вы кто-то особенный здесь. И хотел бы поделиться немного из слова о причастии из Ветхого Завета. Книга Иисус Навин. Эта книга Иисус Навин – это книга, которая рассказывает о том, как израильтяне, они уже вошли в обетованную землю. Да, то есть они шли, Бог обещал им, они были в Египте, они были уже в пустыне, и вот Иисус Навин, он ввел их в эту землю, и вот у них там победа, они наслаждаются теми плодами этой земли, которые у них есть. Но приходит 9 глава. 9 глава, и давайте откроем и прочитаем с 3 стиха. Книга Иисус Навин, 9 глава. Но жители Габаона, услышав, что Иисус Навин сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на услов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. 6 стих. И они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему, и всем израильтянам, и из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз. Мы знаем, что Господь сказал Израилю, Иисусу Навину, что все жители этой земли, все жители должны быть истреблены. У них уже было время для покаяния. Они выбрали другую дорогу, и никто не должен оставаться. Не заключайте мир ни с кем. Но вот эти люди пришли и говорят, что ну, мы с дальней страны. Что у них было? У них был хлеб, такой сухой хлеб, и у них были ветхие мешки с вином. 12 стих. Они продолжают рассказывать гавиатяне. «Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот изорвались, и эта одежда и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». 14 стих. «Израильтяне взяли их хлеб, а Господа не вопросили». 15. «И заключил Иисус с ними мир и поставил с ними условие в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества». Что мы видим здесь? Те же самые символы, да, хлеб и вино, которой у нас есть причастие. Те люди взяли, пришли и сказали, что ну, мы из далекой страны, вот доказательства хлеба и вино. Ветхие. Израильтяне на русском написано «взяли», но мне нравятся другие переводы, которые уточняют этот момент. Они просто взяли посмотреть. Ну да. Нет, они попробовали. То есть они увидели, им предложили, они попробовали это. Попробовали, сказали, ну да, звучит как правда. Звучит, как будто бы вы говорите истину. И они заключили с ним союз. Они не попросили Господа, хотя мы знаем, что Господь постановил, чтобы они вопрошали Господа по поводу того, с кем они идут на битву, по поводу того, что они делают. И вы знаете, это очень хороший пример этого мира, в котором мы с вами живем, да? Потому что этот мир, он предлагает нам постоянно свой хлеб и вино. Мы ходим по улицам, мы сидим дома, если кто-то сидит, смотрим в телевизорах, мы видим это везде, этот хлеб. Этот хлеб, эту мирскую закваску, которую он питает нас. И вы знаете, Иисус Навин и израильтяне, они были верующими. Они были христианами того дня. Это не просто, ну, вот люди из мира, они попробовали. Да, люди из мира, они питаются этим хлебом ветхим, этой закваской постоянно. Но это был Иисус Навин. И они увидели, они попробовали, и это повлияло на них. И вы знаете, мы такие же. Мы видим что-то в этом мире, мы слышим что-то. И да, мы христиане, да, мы знаем истину, но тем не менее как-то эти вещи, они могут вкрадываться в нас. Как-то наше понимание вещей, оно меняется. Как-то наше отношение к вещам и даже в некотором случае к греху, оно тоже меняется. И мы уже не видим, что, ну, это обязательно грех. Нет, мы видим, что, ну, по вкусу вроде напоминает истину, поэтому что-то в этом есть. И мы начинаем думать об этом по-другому. Не так, как Писание говорит, не так, как Господь на это смотрит. То же самое с вином. Мы знаем, что мир, он предлагает вино, и вином упиваются, и делают, и говорят вещи, которых потом жалеют, которые влияют на их жизнь. Что же нам делать? Вы знаете, у нас есть истинный хлеб. Истинный хлеб это Слово Божье, которое питает нас, которое наполняет нас, которое помогает нам различить, что есть правда, которое помогает нам вспомнить, что Иисус говорил, вспомнить, что, как Он смотрит на эти вещи в нашей жизни или вообще в этой жизни, как Он видит эти вещи. И Писание также говорит, не упивайтесь вином, а что? Исполняйтесь Духом Святым. И у нас есть Дух Святой. Дух Святой, который Иисус сказал, напомнит вам о всем то, что я говорил, наставит вас на всякую истину. И если мы попадаем, если кто-то из вас, вы чувствуете, может быть, уже попали под эту закваску, вы вкусили хлеба этого мира, и что-то в вашей жизни менялось, что-то в вашей жизни, оно уже не стало грехом, оно как бы вы приобщились, вы заключили мир с вещью, с которой вы не должны были заключать мир. У нас есть выбор. У нас есть выбор сейчас прийти к Богу и покаяться перед Ним, и вспомнить истину. Вспомнить, что это может быть не так. И причастие – это хороший символ. Это хороший момент для нас просто вспомнить о Господе, о том, что Он сделал для нас. Как Евангелие от Луки говорит, что на вечере Иисус, когда Он взял этот хлеб, и Он сказал, что сие есть тело ломимое мое за вас. Он сказал, сие творите в мое воспоминание. Он сказал, делайте это, чтобы вспоминать о мне. Почему? Потому что мы забываем. Потому что, ходя в этом мире, мы забываем иногда наши основы, простейшие вещи. Если бы Иисус Навин, он просто помнил эту одну вещь, что нужно спросить Господа, то они бы избежали последствий того мира, который они заключили с врагами. И я знаю по себе, что мне нужно напоминание. Мне нужно напоминание о самых простых истинах, потому что наши ноги, они пачкаются в этом мире. И Бен говорил, что да, мы христиане, да, мы каемся, да, мы меняемся, но что-то остается в нас, что-то остается в нас. И мы не сразу можем от этого избавиться. Что нам делать? Нам приходить нужно к Иисусу. Нам нужно брать это хлеб и вино, нам нужно вспоминать Его, вспоминать, ради чего все это, ради чего мы делаем все, что мы делаем, ради чего мы живем, ради чего мы приехали сюда. Поэтому я хотел бы попросить команду поклонения подойти на сцену сейчас. И братья, которым сказали разносить причастие, элементы причастия, пожалуйста, тоже разнесите. И сейчас, когда команда поклонения будет играть эту первую песню, когда вам дадут хлеб и сок, просто держите их и размышляйте о Господе. Размышляйте, может быть, исследуйте свою жизнь. Если что-то в вашей жизни, что с чем вы заключили мир, и Господь говорит, нет, тебе нужно оставить это, то сейчас момент просто вспомнить об этом, проанализировать свою жизнь и прийти перед Господом. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим, мы тебя благодарим, за воскресенье твое, за воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресение твое, за победу твою. Благодарю Может быть, здесь есть кто-нибудь из вас, кто еще ни разу не принимали Господа. Вы приехали на конференцию, и вас пригласили друзья из церкви. Может быть, Господь касается вашего духа прямо сейчас. Может быть, вы чувствуете, что Господь говорит к вам в вашу жизнь. Я бы хотел предложить таким людям просто сейчас принять Господа. И на самом деле это несложно, на самом деле. Все, что это, все, что вы делаете, это просто просите, Господь, войди в мою жизнь. Это все так просто. Если здесь есть такие люди, я хотел бы помолиться вместе с вами. Краткая молитва и покаяние. Просто повторяйте за мной. Дорогой Иисус, спасибо тебе за твою жертву на кресте. И понимаю, что я грешник, Господь. И мне нужен Ты. Я прошу Тебя, Господь, войди в мою жизнь. И будь моим Богом. Я отдаю свое сердце Тебе, Господь. Я прошу, чтобы Ты был Господом моей жизни. Прости меня за грехи мои. И омой меня, Господь. Прошу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если здесь есть такие люди, которые это сделали, то также хотел пригласить вас, чтобы вы участвовали в причастии. Все, что это есть, это вспоминание. Вспоминание того, что Иисус сделал для нас, вспоминание Иисуса. Также, если здесь есть люди, которые еще не приняли Господа, то я бы рекомендовал вам удержаться в причастии и поговорить с людьми, которые вас пригласили, либо, может быть, с пастырем той церкви, с какого города вы приехали. Иисус взял хлеб и сказал: «Съесть тело мое, ломимое за вас. Съесть, творите мои воспоминания». Он взял чашу и сказал: «Сия есть кровь Нового Завета, проливаемая за вас». Это символы благодати. Символы того, что Господь знал, кто мы, знал, что мы делали, что мы будем делать. И тем не менее, Он выбрал крест. Он выбрал идти и выбрал страдать за нас. Давайте примем это во славу Господа.